Кое о чем Митч хотел умолчать. Он смотрел на черные глаза, понимая, что Лок его подозревает. «Да, вот еще. Он сказал, что увидел мое имя в газете, прочитал, что меня недавно приняли. Вот и все. Я не упустил ничего. Разговор был совсем коротким». «Постарайтесь еще припомнить», — продолжал настаивать Лок. «Я спросил, не хочет ли он глоток холодного чая?» Он отказался. Магнитофон выключили. Напряжение компаньонов, казалось, чуть спало. Лок подошел к окну. «Митч, у нас были проблемы с ФБР, равно как и с Национальным налоговым управлением. Это тянется уже на протяжении нескольких лет. Кое-кого из наших клиентов можно назвать птицами высокого полета. Это состоятельные люди, которые зарабатывают миллионы, тратят миллионы и платят минимальные налоги, а то и вовсе не платят. Они готовы платить $1000 нам с тем, чтобы мы помогли им на законных основаниях избегать уплаты налогов. Наша фирма зарекомендовала себя как очень энергичная, и мы не против рискнуть, когда клиент поручает нам это. Я говорю сейчас о весьма хитроумных и изощренных бизнесменах, которые понимают, что такое риск. Такие люди высоко оценивают нашу изобретательность и находчивость. Кое-какие наши уловки и перекрытия вызывают сомнения в Национальном налоговом управлении. И вот уже на протяжении 20 лет мы выигрываем предъявленные по этим спорным поводам судебные иски. Мы не нравимся чиновникам, а они не нравятся нам. Отдельные наши клиенты не всегда придерживаются высших этических норм, поэтому случается, к ним начинает проявлять интерес ФБР. А последние 3 года ФБР тревожило и нас. Тарренс, возомнивший о себе новичок. Он здесь меньше года, а надоел всем хуже колючки в ботинке. Вы больше не будете с ним разговаривать. Очень, может быть, ваша вчерашняя беседа записывалась. Он опасен, в высшей степени опасен. Это нечестная игра, и скоро вы сами убедитесь в том, что большинство ФБР ведут нечестную игру. Много наших клиентов были осуждены. Не один. И мы выигрывали все иски налогового управления. А Ходж и Казински? Хороший вопрос. Вступил Оливер Ламберт. Точно мы так и не знаем, что там произошло. Поначалу нам представлялось, что это несчастный случай. Теперь же мы в этом не уверены. В катере с Марти и Джо был и местный житель, инструктор по подводному плаванию и моторист. Как нам сообщили местные власти, он был связным звеном в цепочке по доставке наркотиков с Ямайки, и взрыв предназначался ему. Ну, безусловно, он тоже погиб. «Не думаю, что мы когда-нибудь узнаем правду», — добавил Ройс Макнайт. «Там не очень-то квалифицированные полицейские. Мы предпочли оказать помощь семьям. Для нас в настоящий момент это несчастный случай. Честно говоря, мы плохо представляем себе всю ситуацию». «Никому обо всем этом ни слова», — проинструктировал Митча Лок. «Держитесь подальше от Тарренса, а если он сам установит с вами контакт, сразу же дайте нам знать об этом. Вам все понятно?» «Да, сэр». «Ни слова даже жене», — добавил Эйвери. Митч кивнул головой. Лицо Ламберта вновь приняло выражение отеческой доброты. Он улыбался и крутил очки. «Митч, мы знаем, что это может напугать, но мы уже привыкли к этому. Предоставь нам этим заниматься. Верь нам. Мы не боимся мистера Тарренса, ФБР, налогового управления или кого-то еще, так как мы не совершали никаких преступлений. Энтони Бендини создал нашу фирму благодаря своим способностям, неустанному тяжелому труду и высочайшим моральным качествам. Все это наследие он передал в наши руки. Да, некоторые наши клиенты не святые, но никогда еще юристы не читали поучений своим клиентам. Мы бы не хотели, чтобы ты переживал из-за всего этого. Просто держись подальше от этого человека. Он весьма, весьма опасен. Если дать ему повод, Он совсем обнаглеет и сядет на голову. Лок наставил на Митча свой кривой палец. Дальнейший контакт с Тарренсом поставит под угрозу ваше будущее в фирме. Понимаю. Он понимает, поддержал его Эйвери. Лок посмотрел на Толлера. Вот все, что мы хотели сказать тебе, Митч, заключил Ламберт. Будь осторожен. Митч с Ламаром вышли из кабинета и направились к лестнице. «Позвони Девашеру», — сказал Лок Ламберту, уже державшему в руке трубку. Не прошло и двух минут, как оба пожилых джентльмена, пройдя мимо охранника с железной дверью, вошли в кабинет Девашера. «Ты слушал?» «Конечно, я слушал, Нат. Я слышал каждое его слово. Вы здорово обработали парня. Я думаю, он перепуган. Он будет бежать от Тарренса со всех ног. Как быть с Лазаровым? Я должен буду поставить его в известность? Он босс? Не можем же мы притвориться, что ничего не произошло. Что они предпримут? А, ничего серьезного. Понаблюдаем за Магдером круглосуточно, поставим на прослушивание все его телефоны и будем ждать. Первого шага сам он не сделает. Это дело Тарренса. Тарренс найдет его снова, и на этот раз мы будем в курсе событий. Старайтесь, чтобы он уходил отсюда как можно позже. Когда он будет покидать рабочее место, дайте нам знать. По правде говоря, не думаю, что все так уж плохо. А почему они остановили свой выбор на Магдере? Задал вопрос Лок. Наверное, отрабатывают новую стратегию. Вы же помните, Казинский и Ходж сами к ним пришли. Возможно, они сказали им больше, чем мы думаем, я не знаю. Может, они считают, что Магдер быстрее с ними сойдется, потому что он только что с университетской скамьи и полон юношеского идеализма и высокой морали, как наш столь этичный Олли. Это было неплохо, Олли. Это было здорово. Заткнись, Девашер. Улыбка исчезла с лица Девашера. Он прикусил нижнюю губу. Но ничего. Бросил взгляд на Лока. «Вы знаете, что будет следующим шагом, не так ли? Если Тарренс начнет активничать, этот идиот Лазаров в один прекрасный день вызовет меня и прикажет убрать его, заставить его замолчать, забить в бочку и швырнуть ее в залив. А когда это будет сделано, все вы, почтенные господа, оформите себе ранние пенсии и рванете из страны. Лазаров не прикажет убрать агента ФБР. О, конечно, это будет дурацким поступком, но Лазаров и есть дурак. Он слишком беспокоится о положении дел здесь. Он все время звонит и задает всякие вопросы. Я даю на них всякие ответы. Иногда он выслушивает их, иногда начинает сыпать ругательствами, иногда говорит, что должен побеседовать с правлением. Но если он скажет мне покончить с Тарренсом, мы покончим с Тарренсом. От этого у меня начинает ныть в желудке, сказал Ламберт. Хочешь прихворнуть, Олли? Если твой юноша в ботиночках от Гуччи подружится с Тарренсом и начнет говорить, ты получишь нечто гораздо более худшее, чем боль в желудке. В общем, я предлагаю вам, парни, заваливать Магдера работой так, чтобы у него не оставалось времени на мысли о Тарренсе. Боже, Девашер, он работает по 20 часов в сутки. В первый же день он вспыхнул, как порох, но все еще продолжает гореть. Не выпускайте его из виду. Прикажите Ламару Куину сойти с ним еще ближе, так, чтобы, если у Магдера созреет что-нибудь в голове, ему было бы перед кем облегчить душу. Неплохая мысль. Заметил Лок и повернулся к Олли. «Давай-ка хорошенько поговорим с Куином. Он дружен с Магдером и, может, станет еще дружнее». «Смотрите, парни», — продолжал Девашер, — «Магдер сейчас напуган. Он не будет ничего предпринимать. Если Тарренс найдет его снова, Магдер поступит так же, как и сегодня. Он побежит прямо к Ламару Куину. Он показал нам сегодня, кому он доверяет». «А жене он не проговорился ночью?» — спросил Лок. «Сейчас мы прослушиваем записи. Это займет примерно час. Мы напихали по городу столько жучков, что требуется 6 компьютеров, чтобы найти хоть что-то».